Einen wunderschönen guten Morgen. Доброе утро. Wir sind im Haus des Herrn. Amen. Мы в доме Божьем. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und unseren Herrn preisen. Давайте встанем, прославим Господа. Unser Gott ist gut. Наш Бог благ. Ja, alles was Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ja, alles was Atem hat, preist den Herrn. Solange ich atme, habe ich viele Glück und Freude. Ja, wir sind hier, um dich zu preisen, Herr. Unsere Seele singt dir zu, Lob, die allein. Мы хотим прославить тебя, Господь. Danke dir, König. Спасибо. Oh, danke dir, König. Спасибо, Царь. Danke dir, König, für diesen wunderbaren Morgen. Спасибо за этот утро. Wir danken dir für dieses Haus. Благодарим за этот дом. Wir danken dir, dass dieses Haus lebendig ist. Что этот дом живой. Dass wir hier eins sein dürfen vor dir, Herr. И что мы можем быть здесь одни пред тобой. Und wir singen von deiner Liebe. Wir singen von deiner Güte, Herr. Поем о твоей любви, Господь. Du bist der, der mein Herz regiert. Denn mein Leben gehört dir alleine, Herr. И моя жизнь принадлежит тебе. Oh, mein König. Ich spreche es aus. Mein Leben gehört dir. Моя жизнь принадлежит тебе, Господь. Schatten der deine Augen zu schließen. Закрой сейчас свои глаза. Herr, wir stehen hier vor dir und du hörst dieses Lied unseres Herzens. Ты, Господь, слышишь эту песню нашего сердца. Ich sage danke für das, dass du so gut bist. Спасибо, что ты так благ. Dass du dich nicht veränderst. Что ты не изменяешься. Dass du jeden Tag da bist, Herr. Что ты каждый день рядом с нами. Jede Stunde. Каждый час. Jede Zeit. Каждое время. Danke, Herr. Спасибо. Halleluja, lass es. Oh, danke, danke dir, Herr. Danke, danke dir, Herr. Du hörst dieses Lob für dich. Du hörst dieses Lob für dich. Preise deinen Namen. Du alleine bist würdig. Gebrauche mich, Herr. все, что я есть. Alles, was ich bin, was ich hab, gebe ich dir. Все мои достижения. Все для твоей славы, Господь. Alles dient zu deiner Ehre, Herr. Oh, stehst ein für mich. Ты оправдал меня, Господь. Danke, danke, danke dir. Спасибо тебе. Danke dir, danke dir, danke dir. Спасибо тебе. Nichts kann mich trennen von dir, Herr. И ничто не отлучит меня от тебя. Du und ich, Jesus, sind eins. Ты и я, мы одно, Иисус. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Danke dir, kostbarer Herr. За встречу с тобою, Господь. Für diese Begegnung mit dir, Herr. За ангелов твоих, которые здесь. Für deine Engel, die hier sind. За присутствие благодати. Für die Gegenwart der Gnade. Жизнь твоя, Господь. Für dein Leben, Herr. Наполняющая здесь каждого. Welches jeden von uns hier erfüllt. Кто имеет Дух Святой внутри себя. Wer den Heiligen Geist in sich hat. И мы исполняемся Духом Святым. Und wir erfüllen uns mit dem Heiligen Geist. Что это наша жизнь. Weil es unser Leben ist. Наша сила. Unsere Kraft. Наша радость. Unsere Freude. Наш мир. Unser Frieden. Наше здоровье. Unsere Gesundheit. Спасибо тебе, Господь. Danke, Herr. Что ты вошел внутрь наш. Dass du in uns hineingekommen bist. Духом Святым. Durch deinen Heiligen Geist. Это есть Дух жизни. Das ist der Geist des Lebens. Противостоящий Духу смерти. Welcher dem Geist des Todes widersteht. Который действует в этом мире. Der in dieser Welt regiert. Который действует через новости этого мира. Der durch die Neuigkeiten dieser Welt regiert. Который действует через сплетни этого мира. Der durch das Geschwätz dieser Welt regiert. Через слухи этого мира. Durch die Gerüchte dieser Welt. Который убивает нас. Welche uns zerstören. Но ты дал нам Духа жизни. Aber du gabst uns den Geist des Lebens. Который противостоит Духу смерти. Welcher diesem Geist des Todes widersteht. Мы наполнены тобою, Господь. Und wir sind erfüllt in dir. Будем торжествовать. Und werden immer feiern над духом смерти этого мира, über dem Geist des Todes над духом dieser Welt, лжи этого мира, diesem Geist der Lüge над духом der Welt, паники и суеты этого Geist мира, der Panik und Hektik in dieser Welt, потому что ты дал нам духа жизни, denn du gabst uns den Geist des Lebens, и ты дал нам духа истины, Господь, und du gabst auch den Geist der Wahrheit, чтобы различать, где есть истина, где есть ложь, zu erkennen, wo Wahrheit und Lüge ist, и понимать не головой, а духом, где добро и где зло, und mit dem Geist zu verstehen, wo gut und böse ist. Спасибо тебе, что ты углубляешь нас, Господь. Danke, dass wir uns darin vertiefen dürfen. Твой Дух Святой. In deinen Heiligen Geist. Спасибо, что наш Дух растет в тебе, Господь. Danke, dass unser Geist in dir wächst. Может расти, расти, расти, расти. Und weiter, weiter wachsen darf. Он может расти в мужа совершенного. Er kann wachsen zu einem Mann Gottes. В меру полного возраста Христова. Der reif wird im Glauben am Herrn. И я молюсь, Господь, чтобы дети духовные возрастали. Und ich bete, dass geistliche Kinder wachsen. В юноши. Die Jungen, которые стали бы сильными и побеждали лукавого. Die stark werden und das Böse besiegen. Я молюсь, чтобы юноши возрастали. Ich bete, dass junge Menschen heranwachsen. В отцов, Господь. Junge Männer, в духовных отцов и в матерей. In Väter und Mütter heranwachsen. Которые познали бы Всевышнего. Die den Höchsten kennenlernen. Которые познали бы тебя. Die dich kennenlernen. Отца. Den Vater. Всевышнего. Den Höchsten. Господи, мы молимся за рост. Herr, wir beten für Wachstum. В нашей жизни. In unserem Leben. Мы двигались вперед, dass wir uns fortbewegen, познавая тебя, und dich kennenlernen, познавая тебя, dich kennenlernen. Спасибо тебе, Дух Святой. Danke, Heiliger Скажи, Geist. Господь, спасибо. Sage, Herr, danke за Духа Святого, für den Heiligen который Geist, ты даешь мне, den du mir gibst, чтобы побеждать дух смерти, um den Geist des Todes zu besiegen, в этом мире, in dieser Welt, чтобы не иметь судьбу этого мира, um nicht das Schicksal dieser Welt zu tragen. Ты дал мне духа жизни, gabst du mir den Geist des я Lebens, буду расти в нем, Господь. Und ich werde darin wachsen. Я буду наполняться им. Ich werde mich mit ihm erfüllen. В понедельник, вторник, среду, четверг. Jeden Tag in der Woche. Пятницу, субботу. Freitag, Samstag. Я буду наполняться им. Ich werde mich mit ihm erfüllen. С утра до вечера. Von morgens bis abends. Духом радости. Mit dem Geist der Духом Freude. Мира. Mit dem Geist des Friedens. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня, Бог, я весь твой. используй меня, Бог, я весь твой, я доверяю жизнь свою. Поклонись ему еще, Господь, спасибо. О, рабасия де фара, хеягея ромону, лиги де рито росура бафия гериханда, теке аманос, де фара ло теке бея, орто сунту мендугида ла фартеригада, и рабара бурогус, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь. Детки ждут нас, мы хотим их благословить. Выходите вперед сюда. Kommt ihr lieben Kinder, alle Kinder, kommt nach vorne. Super, kommt. Halleluja. Wir werden noch ein Baby segnen heute. Мы хотим сегодня еще благословить маленького Baby. Alles gut? Alles gut? Все хорошо? Супер. An der ersten Reihe ist besser. Как хорошо, что уже первый ряд стоит. Halleluja. Kommt ein bisschen näher. Поближе. Не бойтесь меня, я не кусаюсь. Ближе еще. Keine Angst vor mir, ich beiße nicht. Кто-то не спал ночью сегодня, я вижу. Ich sehe, einer hat nicht geschlafen heute. Ай-яй-яй, du bist braun geworden. Warum bist du so braun? Ты так загорел. Такой коричневый. Молодец. А ты что такой белый? Warum bist du so hell? Ой, еще белее, иди сюда. Noch heller. Иди сюда. Красавцы все. Мужчины все впереди. Die Männer sind alle vorne. Она тоже мужчина. Аллилуйя. Нет, вам как-то надо так встать, чтобы девушек вперед пропустить. Komm, lass mal die Mädels nach vorne. So, wir lernen mal erstmal lernen wir Etikett, okay? Мы тут учимся этикета. Девочки вперед. Девочки die Mädels вперед. Nach vorne. Во, теперь мужчины стоят правильно. Jetzt stehen die Männer richtig. Правильно? Мужчины должны пропускать дам вперед. Die Männer müssen die Mädels nach vorne lassen. Скажи, ladies first. Sag mal, скажи, ladies first. Ladies first. Понял, что сказал? Нет. Вот это леди, а ты мужик. Das ist eine lady, du bist ein Ладно. Mann. Мы еще научимся. Аллилуйя. Wir werden's noch lernen. Протяните сюда свои руки, если Streck вам не сложно. Eure Hände aus. Спасибо, Господь, за них. Danke, Herr, für sie. Мы благословляем их Твоим святым именем в доме Твоем. Wir segnen sie mit deinem heiligen Namen. Спасибо, что в их жизни есть Ты, Господь. Danke, dass du in ihrem Leben Потому bist. Что мы благословляли их, когда они рождались. Dass wir sie segneten, als sie geboren waren. Спасибо, что Твои ангелы с ними. Danke, dass deine Engel mit ihnen sind. Иисус, спасибо, что Ты будешь вести их жизнь. Danke, dass du ihr Leben führen wirst, Jesus. Аллилуйя! Господь, спасибо Тебе. Danke, Herr. За этих девочек. Пусть они вырастают в красавец, но прежде всего, чтобы они были твои. Амин. Амин. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Nehmt bitte Platz. You can gain. А, они же петь еще будут, да? Они готовы, да? Вы готовы их слушать? Sie wollen uns noch was vorführen. Seid ihr bereit? Тогда раз вы уже на сцене, давайте. der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg wie ein Adler, weil ich dir vertrau, flieg wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark, bekomm neue Kraft, weil ich dir vertrau, bekomm ich neue Kraft. Ich vertraue dir, in der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, hey! Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, hey! Dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, dumpe, hey! Du bist stark, stark, stark, du bist der Stärkste. Du bist groß, groß, groß, du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg wie ein Adler, weil ich dir vertrau, flieg wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark, bekomm neue Kraft, weil ich dir vertrau, bekomm ich neue Kraft. Ich vertraue dir, in der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, stopp. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, stopp. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, stopp. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, flieg, stopp. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg wie ein Adler, weil ich dir vertrau. Flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Супер. Хорошо. Мы сейчас благословим мою внучку. Wir wollen jetzt meine Enkelin segnen. Нашу внучку. Unsere Enkelin. Где наша внучка? Wo ist sie denn? Мелия. Мелия. Идите сюда. Папа, мама. Я счастлив, что мы можем благословлять детей в нашей церкви. Und ich bin so froh, dass wir Kinder in dieser Gemeinde segnen dürfen. И знаешь, что прежде чем мы их благословили, их уже Господь благословил. Und wisst ihr, bevor wir sie segnen, hat Gott sie bereits gesegnet. Но важно, чтобы еще и церковь их благословила. Aber wichtig ist auch, dass die Gemeinde diese Kinder segnet. И я прочитаю Матфея 18, глава 10 стих. Und ich werde aus Matthäus, Kapitel 18, Vers 10 lesen. Очень интересное слово от Иисуса. Ein interessantes Wort von Jesus. Он говорит ученикам своим, апостолам. Er sagt zu seinen Aposteln. Смотрите, он берет одного ребенка, не знаю, мальчик, девочка, но это был ребенок. Er nimmt ein Kind zu sich, показывает на него, zeigt auf es, и говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Und er sagt, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Мы все знаем слово от Господа, что он сказал, будьте как дети, да? Wir kennen alle dieses Wort, dass wir sein sollen wie Kinder. Это очень тоже сильное утверждение Иисуса. Und auch das ist sehr, ein sehr starkes Wort Jesu. Он сказал своим ученикам, которые спорили между собой, кто из нас больше. Denn er sagte das zu seinen Jüngern, als sie darum stritten, wer von ihnen der Größere sei. Они имели в виду, кто будет больше в Царстве Небесном. Und sie meinen damit, wer der Höhere im Reich Gottes, im himmlischen Reich sein wird. И вот это вот конкуренция. und diese Konkurrenz из мотивации гордыни. Aus dem Motiv des Stolzes heraus. Stolz, да, это Богу очень неприятно. Das gefiel Gott gar nicht. И Иисусу это было противно. Und Jesus widerstrebte das. И он взял ребенка. Und er nahm ein Kind. И говорит, если вы не обратитесь. Und sagte, wenn ihr не обратитесь. Euch dem nicht zuwendet, euch dem abwendet. Это слово, которое означает фактически на 180 градусов повернуться. Das bedeutet, wenn ihr euch nicht um 180 Grad wendet. Стефал, по-гречески так вот, стефал. Стефал auf Griechisch. И есть такое слово метаноя, это означает покаяние. Und es bedeutet eine Art Buße. Но это больше изменение мышления. Aber das betrifft eher die Veränderung des Verstandes. Метаноя, измени мышление. Метаноя, verändere dein Verstand. А здесь Иисус говорит, если вы не обратитесь. Und hier sagt Jesus, wenn ihr euch nicht umkehrt. Если вы в своем поведении не изменитесь. Wenn ihr euch in eurem Verhalten nicht verändert. Если вы в этом отношении друг к другу не изменитесь. Wenn ihr diese Beziehung zueinander nicht verändert. Понимаешь, Иисус здесь был очень серьезным, okay? Und Jesus war hier sehr ernst. Если вы не изменитесь. Er sagt, wenn ihr euch nicht verändert. И не будете как дети. Und nicht seid wie Kinder. Услышьте сейчас, он говорит, не войдете в Царство Небесное. Hör zu, er sagt, dann werdet ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Вот так серьезно. So ernst. Он говорит, если вы не повернетесь. Er sagt, wenn ihr euch nicht umkehrt. От этого мышления конкуренции. Von diesem Denken, dem Konkurrenzdenken. От этой гордыни. Von diesem Stolz. Вы не войдете в Царство Небесное вообще. Werdet ihr nicht in das himmlische Reich kommen. Wow. То есть Иисусу очень важно, чтобы мы были как дети. Jesus, es ist so wichtig, dass wir sind wie Kinder. Надо хотеть быть выше, да. Ja, man soll das Höhere anstreben. Надо хотеть быть дальше во Христе, да. Und man soll das bestreben, im Herrn zu wachsen. Это не об этом. Darum geht's hier nicht. Когда Иисус говорит, будьте как дети. Wenn Jesus sagt, seid wie Kinder. Что, если кто-то желает епископства, доброго дела желает, например, да? Denn ja, man wünscht sich ja das Gute herbei. Man wünscht sich eine höhere Position in Jesus. И это хорошо. Und das ist gut. Но из любви к Богу. Aber aus der Liebe zu Gott. Или как Иоанн и Иаков сказали, кто можешь ли ты? Они даже это не сказали, это мамаша их сказала. Oder wie die Mutter von Jakobus und Johannes sagte. Можешь ли ты так сделать, чтобы мы сели слева и справа от тебя, когда будем в небесах? Könntest du so einrichten, dass wir links und rechts neben Christus sitzen im Himmel? Знаешь, что Иисус это не осудил. Und Jesus hat darüber nicht geurteilt. Он это желание не осудил. Er hat diesen Wunsch nicht verurteilt. Он просто сказал, вы не знаете, что просите. Er sagte nur, ihr wisst ja nicht, worum ihr bittet. Вот чашу, которую я буду пить, будете пить? Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr den auch trinken? Крещением, которым я крещусь, будете креститься? Die Taufe, der ich getauft werde, werdet ihr die auch annehmen? И прикинь, эти двое, они были настолько решительные. Und stell dir vor, diese zwei waren so, fest. Яков и Иоанн. Der Jakob und der Johannes. Не зря их Иисус прозвал сыны громовые. Und nicht umsonst nannte sie сыны громовые. Jesus, Söhne des, Donners. По-гречески, воанергес. Auf Griechisch, воанергес. Они были очень решительные. Ребята. Sie waren sehr entscheidungsfreudig. Яков. Johannes und Jakobus. И они сказали, можем. Und sie sagten, können wir? Можем. Können wir? Можем. Können wir? Знаешь, я думаю, Господу это понравилось. Und ich denke, das gefiel dem Herrn. И Отцу на небесах это понравилось. Und dem Vater im Himmel gefiel das. Почему? Warum? Потому что Яков первый вошел в небеса. Weil Jakobus der erste war, der in den Himmel kam. Из всех учеников. Aus allen Jüngern. Из 12 он первый зашел в небеса. Aus diesen 12 war der erste, der in den Himmel kam. Уже в 44 году ему первому его убили за Denn Иисуса. Im Jahr 44 wurde er als erstes für первый. Jesus geköpft. А его брат? Sein Bruder? Иоанн. Johannes. Он умер больше 100 лет ему было. Er starb noch im höheren Alter, über 100 war er. Самый последний среди апостолов. Als allerletzter zwischen den Aposteln. Вошел в небеса. Kam er in den Himmel. Прикинь, вот как эти двое, они пожелали быть слева и справа. Stell dich vor, wie diese zwei links und rechts sitzen wollten. От Иисуса. Neben Jesus. Вы чуть подождите еще, да? Wartet noch ein bisschen. Она молодец. Моя умничка, она спит, все хорошо. Sie schläft, alles gut. И вот И Яков первый заходит в небеса. Und Jakobus kommt als erstes in den Himmel. Из 12. Aus diesen 12. А Иоанн последний. Und Johannes als letzter. Ему больше 100 лет уже. Er ist über 100 Jahre alt. И он единственный умирает своей смертью. Und er ist der einzige, der eines natürlichen Todes stirbt. Среди апостолов. Unter den Aposteln. И вот эти первый и последний среди апостолов. Und dieser erste und letzte unter den Aposteln. Что-то у них особенное, вы знаете? Irgendwas hatten sie Besonderes. Я думаю, что это было их желание. Und ich denke, das war ihr Wunsch. Не потому, чтобы выпендриваться среди других апостолов, мы сидим слева и справа. Nicht um hervorzustechen unter den Aposteln, dass а потому, что они хотели быть даже в Царстве Небесном ближе к Иисусу. Sondern weil sie im himmlischen Reich näher an Jesus sein вот wollten. Это была их мотивация. Das war ihre Motivation. Быть ближе к Нему. Näher an ihm zu всю sein. Вечность. Die ganze Ewigkeit lang. И Богу это нравится, когда тебе хочется быть близко к Нему. Und Gott gefällt das, wenn du ihm nah sein willst. И ради этого Он тебя посадит рядом с тобой. Und собой. Allein deswegen wird er sich neben, wird er dich okay. neben sich setzen. А почему мы вообще пришли к Якову и Иоанну? Я не знаю. Ну, Warum ладно. Wir überhaupt zu ihm kamen, weiß ich nicht. Мы вообще-то здесь должны быть. Eigentlich sollten wir hier sein. Okay. И вот написано, что ангелы их. Und es steht, dass ihre Engel. Ангелы их. Ihre Engel. На небесах. Im Himmel. Видят лицо Отца. Alle Zeit das Angesicht des Vaters. Иисус говорит Отца моего небесного. Jesus sagt meinen himmlischen Vater. Когда мы здесь стоим, вот сейчас, сколько у нас персонов, сколько у нас личностей здесь? Wie viele Persönlichkeiten sind wir hier in etwa? Ну-ка посчитайте, сколько нас? Zählt mal, wie viele sind wir hier? Сколько? Я не ошибся, нас, по-моему, четверо, да? Нет, пятеро. Wir sind hier Видишь, zu fünft. Ошибся, пятеро. На самом деле здесь шесть. Eigentlich sind es hier sechs. Шесть личностей здесь. Sechs Persönlichkeiten. Где? Wo? Вот здесь. Hier. Ангелы их. Ihre Engel. Здесь еще есть шестая личность. Hier gibt es noch eine sechste Persönlichkeit. Это ангел вот этой девочки. Der Engel dieses Mädchens. Который сейчас тоже здесь. Der jetzt auch hier ist. И он не спит. Und er schläft nicht. Он смотрит, чтобы она спала. Er schaut, dass sie schläft. Чтобы ей было хорошо. Damit es ihr gut geht. Он следит за ней. Er achtet auf sie. Потому что это его поручение. Denn das ist sein Auftrag. От отца, от Бога. Vom Vater, von Gott. Следит за ней. Auf sie zu achten. И вот когда Бог говорит, не презирайте ни одного из малых сих. Und wenn Gott sagt, verachtet keinen dieser Kleinen. Нас это должно приводить в такое уважение. Dann muss uns das in so eine Ehrfurcht führen. По отношению к детям. In Bezug zu Kindern. К ребенку. Zu einem Kind. Aber Jesus говорит, не презирайте. Jesus sagt, verachtet nicht. Ни одного из них. Nicht einen dieser Kleinen. Потому что их ангелы. Denn ihre Engel. Гораздо могущественнее вас. Sind viel mächtiger als ihr. И они видят отца. Und sie sehen den Vater. Ты не видишь отца. Du siehst den Vater nicht. Они видят. Sie schon. И очень важно. Und es ist sehr wichtig. Помнить о том, что есть рядом ангелы. Sich daran zu erinnern, dass es Engel daneben gibt. Когда ты мама и папа. Wenn du eine Mutter, ein Vater bist. Не презирайте, то есть уважайте, знаете, всем младенцам большущий респект. So sollen alle Kleinen den größten Respekt bekommen. Потому что за ними следят небесные существа, которые в миллион раз сильнее, чем каждый из нас. Denn himmlische Wesen achten auf sie, die millionenfach stärker sind als wir. И это вы будете менять, и вы меняете ей памперсы, да? Ihr wechselt ihr die Pampers. И это она орет, когда ей плохо. Что Und плохо. Sie weint, wenn es ihr nicht gut geht. Да, это вы делаете. Ja, das macht ihr. Но у нее Aber. Есть мощный бодигард. Sie hat einen mächtigen Bodyguard. Все Джеймс Бонды, они просто отдыхают. Alle James Bonds können einparken. Этот бодигард стоит рядом. Dieser Bodyguard steht neben И следит, чтобы вы делали все правильно. Und achtet darauf, dass ihr alles richtig macht. Он заботится о нем. Er об sorgt этом sich um dieses Kind. И так важно, чтобы мы как родители всегда помнили об ангеле. Und es ist so wichtig, dass wir als Eltern uns an diesen Engel erinnern. И берегитесь, говорит, чтобы это пренебрежение не проявилось в вашей жизни. Und achtet darauf, dass diese Abneigung nicht in eurem Leben durchkommt. Не презирайте ни одного из малых сих. Verachtet keinen dieser Kleinen. Я вам хочу сказать всем родителям здесь. Und ich möchte allen Eltern hier sagen. Иисус дальше говорит, чтобы кто не соблазнил их. Jesus sagt weiter, dass keiner sie ja verführt. В этом мире много соблазнов для наших детей. In dieser Welt gibt es viel Verführung für unsere Kinder. Соблазнов. Скажи соблазнов. Sage Verführung. Иисус дает ответственность тебе как маме. Und Jesus gibt dir als Mama die Verantwortung. И отцу, естественно. Und natürlich auch dem Vater. Чтобы ты следил, чтобы их не соблазнил никто. Dass ihr darauf achtet, dass niemand sie in Versuchung führt. Это твоя ответственность. Das ist deine Aufgabe. Это не ответственность ангела. Das ist nicht die Verantwortung des Engels. Если уж Бог ангела дал, wenn Gott einen Engel gab, потому что он понимает, что родители бывают достаточно тупые, weil er versteht, dass die Eltern manchmal dumm genug чтобы sind, чтобы не понимать, что хорошо ребенку, что плохо, um nicht zu begreifen, was gut oder schlecht für das Kind ist. Но это не забирает нашу ответственность. Aber das entledigt uns nicht der Verantwortung. Okay? Ответственность всегда остается у папы и мамы. Die Verantwortung liegt immer bei Mutter und Vater und nicht beim Engel. Und er sagt, achte darauf, dass keiner euer Kind versucht in dieser Welt. Und es ist eine riesige Zone, wenn dieses Kind in diese Welt geboren wird. Sie ist jetzt 3 Monate alt. Что значит Мелия, ты знаешь? Weißt du, was Melia bedeutet? Weißt du, was Melia? Blume. Цветок. Blume. Okay, passt ja Florenz und Blume. Halleluja. Подходит Флоренс и цветок. Du hast 2 Blumen hat er zu Hause. У него 2 цветка дома. 2 цветка. И вот они рождаются в этот мир, который полон риска для них. Und diese Kinder werden in eine Welt voller Risiko hineingeboren. Знаешь, что детсад – это зона риска. Kindergarten ist eine Risikozone. У нас был детсад около 10 лет. Wir hatten etwa 10 Jahre lang einen Kindergarten. Я детсадом руководил 10 лет. Ich leitete einen Kindergarten etwa 10 Jahre lang. Я тебе скажу, это зона риска. Und ich sage dir, das ist eine Risikozone. Любой государственный детсад. Jeder staatliche Kindergarten. Это инфицированное место. Ist ein infizierter Ort. Инфицированное вирусами место. Ein mit Viren infizierter Ort. И эти вирусы проникают в мозги наших детей вот там уже с детсада. Und diese Viren dringen in den Verstand unserer Kinder von klein auf ein. Там в программе записанные вирусы, прямо вот по программе, и мы должны были по программе работать. Denn laut diesem Programm gibt es diese Viren und wir mussten nach diesem Programm arbeiten. Ich долго рассказывать не буду. Ich würde помни, die Zeit sprengen. Помни о том, что детсад – это не место, куда ты можешь спихнуть ребенка и сказать, я побежала на работу. Aber denk immer daran, dass der Kindergarten kein Ort ist, wo du dein Kind hinabschieben kannst. Вообще, это большая глупость. Das ist eigentlich große Dummheit. Когда мама, имеющая ребеночка, идет на работу. Wenn eine Mutter, die ein Kind hat, arbeiten geht. Да, это глупость. Ja, das ist Quatsch. Потому что Бог дал тебе ребенка, чтобы ты его воспитывала. Denn Gott gab dir ein Kind, damit du es erziehst. Держала ближе к себе. Es nahe bei dir trägst. Радовалась жизни с ним. Dich des Lebens freust mit ihm. Наслаждалась с ним. Es genießt. А когда она бежит на работу, а потом возвращается с работы вечером и забирает ребенка с детсада. Wenn die Mutter zur Arbeit rennt, abends das Kind abholt vom Kindergarten. Во-первых, она не выполнила свою ответственность перед Богом. Hat sie erstens ihre Verantwortung vor Gott nicht erfüllt. Во-вторых, она пропустила самое классное время ее жизни, ее жизни. Die beste Zeit ihres Lebens verpasst. Не отдавайте своих детей вот так вот в детсад. Gebt eure Kinder nicht einfach so in Kindergärten ab. Okay, особенно сейчас. Vor allem jetzt. Это зона риска. Das ist eine riesige Zone. То же самое школа, конечно, это зона риска. Und das gleiche betrifft natürlich auch die Schule. Видишь? И ответственность лежит на родителях. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Учите своих детей не столько приятному, сколько полезному. Lehrt eure Kinder mehr das Nützliche als das, was vielleicht gut tut. И не столько полезному для жизни здесь. Und nichts ist nützlicher fürs Leben als hier. Как для жизни там. Wie auch für das Leben dort. Мне как-то печально, когда я вижу, что дети вот Там у них 8 лет, а у них уже здесь, знаете, такие часики, iPhone, там, да, эти такие крутые часики у них. Und mich macht es traurig, wenn Kinder vielleicht etwa 8 Jahre sind und schon so tolle Uhren haben vom iPhone. У него уже все внимание здесь, в этой глупой игрушке. Und seine ganze Aufmerksamkeit liegt schon auf diesem Gadget. А потом они ему уже подарят уже и настоящий iPhone. Und dann bekommen sie schon ein echtes iPhone. И тогда его внимание все там. Und die Aufmerksamkeit obliegt dann dort. А потом он сам уже купит себе компьютер на день рождения. Und er kauft sich schon selber einen PC auf und zum Geburtstag. Потом мама с папой думают, а где же наш ребенок? Und die Eltern denken, wo ist mein Kind? А почему он такой раздражительный? Warum ist er so reizbar? Почему такой непослушный? Warum so ungehorsam? Почему такой злой вообще? So böswillig, so böse. Когда я с ним разговариваю. Wenn ich mit ihm spreche. Почему? Warum? Да потому что ты подарила ему сперва часики. Weil du ihm zuerst eine Smartwatch geschenkt hast. Вместо того, чтобы проповедовать ему об Иисусе. Anstatt ihm über Jesus zu predigen. Молиться с ним. Mit ihm zu beten. Читать с ним Библию. Bibel zu lesen. Потом ты подарила ему iPhone. Dann schenktest du ihm ein iPhone. Не позаботившись о том, чтобы он знал Иисуса. Hast dich nicht darum gekümmert, dass er Jesus kennt. И все, ты его потеряла. Und du hast das Kind verloren. Ты сама виновата. Du bist selbst schuld. Amen. Amen. Так важно, чтобы мы это уяснили. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Иисус говорит: смотрите. Jesus sagt: achtet. Это зона риска. Darauf, dass es eine Risikozone. Для ваших детей. Für eure Kinder. Моя хорошая. Meine Gute. Komm zu mir. Иди сюда. Ой, ты какая сладкая. Du bist so süß. Да. Давайте мы помолимся, окей? Okay? Можете встать? Könnt ihr aufstehen? Ой, драгоценный Господь, Kostbarer Herr, спасибо тебе danke dir, за эту жизнь, für dieses Leben, которую ты подарил welches du geschenkt hast, родителям. Den Eltern. Мы благословляем, Господь, ее твоим святым именем. Wir segnen sie in deinem heiligen Namen. Спасибо тебе за радость, danke dir für die Freude, которую ты дал через этого ребенка, die du durch dieses Kind gegeben hast. Пусть они наслаждаются ее жизнью, Господь. Lass sie ihr Leben genießen. Пусть они радуются ей, Господь. Sie sollen sich an ihr freuen, Herr. Спасибо за ангела твоего. Danke für deinen Engel, которого ты дал ей, den du ihr gabst. Мы благословляем ее дух, wir segnen ihren Geist, душу, ihre Seele и тело, und ihren Körper. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. И пусть твоя защита будет всегда с ней. Dein Schutz soll immer über ihr sein. Иисус. Jesus. Ты Господь этой жизни. Du bist der Herr dieses Lebens. Мы благословляем как твой народ. Und wir segnen als dein Volk. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. И все сказали. Und alle sagen, Amen. Поздравляю, поздравляю. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Давай еще раз воздадим Богу. Lass uns ihm noch mal einen Applaus geben. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ehre sei dem Herrn. Ой, как хорошо с Господом. Es ist so toll mit Gott. Надо еще собрать пожертвования. Wir wollten noch Kollekte einsammeln. Пока я не забыл. Solange ich es nicht vergessen habe. Schatz, ты хочешь проповедовать сегодня? Schatz, möchtest du predigen? Хочешь? Это хорошо. Das ist gut. Когда мы здесь собираемся, здесь есть куча ангелов. Wenn wir uns hier versammeln, gibt es hier eine Menge an Engeln. И нам, как христианам, мы просто должны помнить об их присутствии. Und wir als Christen müssen uns ihre Anwesenheit bewusst sein. И когда мы не помним об их присутствии, мы очень сильно проигрываем. Wenn wir nicht daran denken, dann verlieren wir. Слышишь, мы очень сильно пролетаем, если мы забываем о присутствии ангелов. Wir verlieren und versagen, wenn wir uns nicht bewusst sind ihrer Anwesenheit. И мы очень сильно выигрываем. Und wir gewinnen, если мы осознаем их присутствие. Wenn wir uns ihrer Anwesenheit bewusst sind. И апостол Павел учит нас, что мы как христиане обязаны помнить об их присутствии. Апостол Павел lehrt uns, dass wir uns wirklich ihnen bewusst sein müssen. Вообще вот в своей личной жизни. Im persönlichen Leben. Но и в церкви. Aber auch in der Gemeinde. Потому что когда мы собираемся вместе. Denn wenn wir uns hier versammeln. Здесь всегда есть ангелы. Gibt es hier immer Engel. И он говорит, Каримской церкви, он говорит, вы должны уважать их присутствие. Und sagt zu den Korinthern, ihr müsst sie ehren mit durch ihre Anwesenheit. Вы должны учитывать их присутствие в церкви. Ihr müsst mit ihrer Anwesenheit in der Gemeinde rechnen. И он говорит, что ангелы, они любят порядок. Und das sagt, dass Engel Ordnung lieben. Вообще, это стражи порядка. Das sind Wächter der Ordnung. Везде. Überall. Ангел – это стражи порядка. Engel ist ein Wächter der Ordnung. В этом мире всегда, где есть ангелы, там порядок. Dort, wo es Engel gibt, gibt es Ordnung. Там, где нет ангелов, там всегда хаос. Wo es keine Engel gibt, ist Chaos. Okay? И на всех важных стратегических пунктах этого мира есть ангелы. Und bei allen strategischen Punkten dieser Welt gibt es Engel. Не переживай за ядерные кнопки. Mach dir keine Sorgen um bestimmte Dinge. Там всегда присутствует куча ангелов. Bei wichtigen Wendepunkten sind Engel dabei. Что-то я слабый амен услышал. Es war ein schwaches Amen. Вот там пусть переживают за ядерные кнопки. Dort soll man sich Gedanken machen. Уже они не имеют веры, они не знают вообще духовный мир. Sie haben keinen Glauben, sie kennen die geistliche Welt nicht. А у тебя и у меня есть вера и знание. Und du und ich, wir haben Glauben und Wissen. Что есть у Господа куча ангелов. Dass es viele, viele Engel bei Gott gibt. И у него всегда все под контролем. Und er hat immer alles unter Kontrolle. Все ядерные кнопки. Alle Wendepunkte des Lebens. Все стратегические пункты. Alle strategischen Punkte. Halleluja. Амин. И вот стратегические пункты это одно, но когда в твоей личной жизни есть ангелы, wenn es in deinem persönlichen Leben Engel gibt, они есть, если ты родился свыше, und die hast du, wenn du von neuem geboren bist, то тебе нужно учитывать их присутствие. Dann musst du mit ihrer Anwesenheit rechnen. И вот почему важно в церкви помнить о их присутствии. Warum muss man sich in der Gemeinde daran erinnern, dass sie anwesend sind? Во-первых, они здесь. Erstens sind sie hier. И апостол Павел учит, что Коринфская церковь говорит, там были неподобающие поведения. Und Apostel Paulus lehrt in den Korinthern, dass es dort unmögliches Verhalten gab. Он говорит, ребята, вы должны помнить ради ангелов, вам надо себя вести вот так, вот так, вот так, вот так. Er sagt, Freunde, allein wegen der Engel willen müsst ihr euch so und so benehmen. Женщины говорит, вы должны выглядеть подобающим образом, потому что здесь ангелы есть. Frauen, ihr müsst dementsprechend aussehen, hier gibt es Engel. Там была коринфская такая история, немножко своеобразная. Dort gibt es so eine eigenwillige Geschichte. Там были много проституток в этом городе. Es gab viele Prostituierte in dieser Stadt. Они выделялись тем, что они были бриты наголо, бриты голо. Und man erkannte sie daran, dass sie eine Glatze hatten или короткая стрижка. Einen Kurzhaarschnitt. И он объяснял, что вам нельзя быть похожими на них. Und er sagt, ihr sollt ihnen nicht ähneln. Потому что, ну, вам нужно быть другими. Ihr müsst anders sein. Okay? Вот эту разницу надо было показывать. Diesen Unterschied musste man erkennen. Потому что ангелы присутствовали в богослужении. Weil Engel anwesend waren im Gottesdienst. И он говорит, не оскорбляйте ангелов своим поведением. Und er sagt, beleidigt die Engel nicht durch euer Verhalten. Своим внешним видом. Durch euer Äußeres. Можно оскорбить. Kann man beleidigen. Ангела. Die Engel. Не beleidigen, а как это сказать? Оскорбить. Beschämen. Оскорбить, оскорбить. Траурик махан, может быть, так, да? То есть мы можем оскорбить ангела. Wir können die Engel traurig machen. Своими словами. Durch unsere Worte. Он рядом. Denn dieser Engel ist hier. Он слышит. Er hört das. И вот ангелов нельзя оскорблять. Und Engel darf man nicht traurig machen. Это очень глупо. Das ist sehr dumm. Потому что он может вспомнить о том, что ты его оскорбил в тот момент, когда он тебе будет очень нужен. Denn er kann sich in Momenten, wo du ihn sehr stark brauchen wirst, genau an diese Situation erinnern. Может вспомнить. Er kann sich daran erinnern. А ты знаешь, у ангелов огромные полномочия от Бога. Und die Engel haben eine große Handlungsfreiheit von Gott. Огромные полномочия. Eine große Handlungsfreiheit. Включая вопрос жизни и смерти. Inklusive der Frage über Leben und Tod. Твоей жизни и смерти. Deines Lebens oder deinem Tod. Бог очень доверяет ангелам. Gott vertraut den Engeln sehr. И он доверил им очень много от твоей жизни. Und er hat ihnen sehr vieles aus deinem Leben anvertraut. Знаешь, они внимательно смотрят за тобой. Und sie achten sehr genau auf dich. И так важно своим поведением. Und es ist sehr wichtig durch sein Verhalten. Потому что они мысли не знают, okay? Weil sie kennen unsere Gedanken nicht. Любые духи мысли не знают. Jeglicher Geist kennt keine Gedanken. Но они видят твое поведение. Aber sie sehen dein Verhalten. Смотрят, как ты себя ведешь. Sie schauen, wie du dich verhältst. Что ты говоришь. Was du sagst. И они считывают это, потому что у них огромный опыт. Und sie schätzen das ab, weil sie haben Erfahrung. И они прекрасно знают, что внутри тебя. Und sie wissen, was in dir vorgeht. И это легко определить, когда человек, например, приходит в служение, опаздывая. Und es ist sehr einfach, das festzustellen, wenn ein Mensch zum Beispiel zu spät kommt zum Gottesdienst. Ангел это видит. Der Engel sieht das. И они знают, почему ты опаздываешь. Und die Engel wissen auch, weshalb du zu spät kommst. Вот на богослужение. Zum Gottesdienst. Они знают, почему ты опаздываешь. Sie wissen, weshalb du zu spät bist. Они видят это. Sie sehen das. Я прошу всем, кто опаздывает, не опаздывайте. Und alle, die zu spät kommen, kommt nicht zu spät. Ради ангелов. Allein der Engel wegen. Они замечают это. Sie bemerken das. И они оскорбляются. Und sie werden traurig. Они говорят, слушай, они ничего не говорят, но они замечают это. Sie sagen nichts, bemerken es. Они видят, что это пренебрежение. Sie sehen, dass es gering geschätzt wird. По отношению к нему. In der Beziehung zu ihm. К нему. Zu ihm. И, конечно, они знают, если ты опаздываешь, потому что у тебя 3 пересадки было на поезде. Und natürlich wissen sie, wenn du dreimal umsteigen musstest und deswegen zu spät kommst. И из-за поезда ты опаздываешь. Wegen eines Zuges. Они это тоже видят. Auch das sehen sie. И они это понимают. Und sie verstehen das. Но когда человек вечно опаздывает. Aber wenn ein Mensch ständig zu spät kommt. Просто потому, что он так привык. Weil er so gewöhnt ist. Ангел это видит. Sehen das die Engel? И он может вспомнить об этом, когда тебе будет нужна духовная помощь. Und wenn du geistliche Unterstützung brauchen solltest, kann er sich daran erinnern. Не игнорируй их присутствие. Игнорируй ihre Anwesenheit nicht. Не будь слепым котенком. Sei nicht blind. Как эти люди в мире. Wie die Menschen in der Welt. Когда мы пожертвования даем. Wenn wir Opfer bereit sind und geben. Написано, Иисус смотрел у сокровищницы. Es steht geschrieben, dass Jesus an der Schatzkammer saß und beobachtete, wer was gab. Er saß im Opferkasten und ich möchte mich an die Engel erinnern. Denn auch die Engel sind dabei. Auch sie sehen das. Okay? Sie schauen. Sie wollen etwas sehen. Как и у них, такая любовь к Богу. Und sie wollen auch so diese Liebe zu Gott sehen. Любовь к Богу. Die Liebe zu Gott. Которую ты проявляешь в своем пожертвовании. Die du durch deine Kollekte zeigst. Подумай об этом. Denk darüber nach. Не давай так просто вот так. Gib nicht einfach so. Вспомни, что есть ангел. Erinnere dich, dass es Engel gibt. Рядом. Neben dir. И он знает твою зарплату, между прочим. Und er kennt auch übrigens deinen Lohn. Ha-ha, он знает твою зарплату. Er kennt deinen Lohn. Если у тебя 5000 зарплаты, ты даешь 5 евро в церковь. Wenn du 5000 verdienst und 5 Euro in der Gemeinde gibst. Сам догадайся, как относится к этому ангел. Dann kannst du selber drauf kommen, wie der Engel dazu steht. А он это видит. Und er sieht das. И это оскорбляет его. Und das macht ihn traurig. Аминь. Я очень, очень уважаю ангелов. Ich schätze Engel sehr. Я не могу иначе. Ich respektiere sie und ich kann nicht anders. Если бы ты хоть один раз увидела ангела в своей жизни, wenn du einmal in deinem Leben einen Engel sehen würdest, хотя бы один раз, wenigstens einmal, твое отношение вообще ко всему бы изменилось, вообще ко всему. Würde sich deine Beziehung zu allem verändern. Вообще ко всему. Zu allem. Не говоря уж про Бога. Ich rede gar nicht über Gott. Это комплет, это изменяет жизнь полностью. Das verändert das Leben komplett. Поэтому иногда действительно нужно молиться, как Елисей молился. Deswegen muss man manchmal wie Elisa beten. Помните, Елисей молится за Гиезия. Elisa betet für Gehesi. И говорит, Господи, открой ему глаза. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Пусть он увидит. Er soll erkennen. И вдруг он увидел. Und auf einmal sah er. То, что уже всегда видел Елисей. Das, was Elisa ständig sah. Кучу ангелов. Eine Masse an Engeln. Значит, иногда нужно молиться, говорить, Господь, открой мне глаза. Manchmal muss man beten, Herr, öffne mir die Augen. Чтобы я увидел. Damit ich erkenne. Увидел. Damit ich erkenne. Хоть раз в жизни. Wenigstens einmal im Leben. Уже если ты увидишь, вся жизнь изменится просто из одного только ангела в твоей жизни. Denn wenn du erkennst einen Engel in deinem Leben, wird sich alles verändern. Ты никогда не сможешь это забыть вообще. Du wirst das nie vergessen können. Никогда. Niemals. Это страшно. Denn es ist furchteinflößend. Это страшно. Es ist furchteinflößend. Увидеть, просто увидеть. Einfach nur zu sehen. Ангела. Einen Engel. Это страшно. Es ist furchteinflößend. Можно умереть от страха. Man kann sterben vor Angst. Это вызывает страх Божий. Das ruft Ehrfurcht vor dem Herrn Знаете, hervor. Есть люди, они видели чертей. Es gibt Menschen, die sahen чертей. Дämonen. Бесов. Ja, Dämonen. И это страшно тоже. Und auch das ist beängstigend. Но это другой страх. Aber das ist eine andere Angst. Это страх перед вот этим нечестивым духовным миром. Das ist die Angst vor diesem unreinen, который нам вообще не надо иметь. Geistlichen Welt, was wir gar nicht haben okay. sollten. Но когда ты видишь ангела, aber wenn du einen Engel siehst, это вызывает огромный страх Божий. Das ruft Ehrfurcht vor Gott hervor. Почтение. Respekt. Respekt. Поэтому я молюсь, Господь, открывай нам глаза. Deswegen bete ich, Herr, öffne unsere Augen. Чтобы на каком-то перекрестке своей жизни мы вдруг обнаружили, что есть ангел рядом. Dass wir an irgendeiner Kreuzung unseres Lebens erkennen, dass es einen Engel neben uns gibt. И все. Und das war's. Ты вдруг приобрел страх Божий. Du bekommst Ehrfurcht vor Gott. И потерял весь остальной страх. Und hast jegliche andere Angst verloren. Весь остальной страх. Komplett alle anderen Ängste. Перед авариями. Перед финансовыми какими-то кризисами. Vor irgendwelchen finanziellen Krisen. Перед какими-то инфляцией. Irgendwelchen Inflationen. Перед такими дурными людьми, которые тебя могут ограбить, убить, уничтожить. Oder Menschen, die dich auf irgendeine Art vernichten können. Ты теряешь этот страх. Du verlierst diese Angst. Потому что ты видел реальность. Weil du die Realität gesehen hast. Как Елисей, die geistliche, wie Elisa, который мог спокойно сидеть, der ganz ruhig sitzen konnte, утром кофе пить, Kaffee trinken konnte, в то время как царь сирийский прислал целое полчище, целую армию, чтобы забрать его. Zu der Zeit, wo der König von Syrien eine Armee sandte, um ihn abzuholen. И он сидит и пьет кофе. Und er sitzt, trinkt seinen Kaffee. А этот Гейзи кричит: «Увы, господин мой!» Und dieser Diener schreit: «Mein Herr! Увы! Wie schrecklich! Нас окружили! Wir wurden umzingelt!» Не «увы!» Das ist nicht schrecklich. А «ура!» Sondern «Hurra!» Потому что я имею ангела. Denn ich habe Engel. И вот этот Елисей, он сидел и пил кофе. Und dieser Elisa saß und trank Kaffee. Может, у него глаза были открыты. Weil er offene Augen hatte. Знаете, как христиане часто паникуют вместе с миром. Вместе с миром. Oft kriegen die Christen Panik mit dieser Welt. Такая же реакция на все. Die gleiche Reaktion auf alles. Corona! Corona! Сижу дома, в церковь не хожу. Ich bleib zu Hause, gehe nicht in die Gemeinde. Corona! Это от чего? Потому что ты неверующий. Потому что ты неверующий. Weil du nicht glaubst. Ты неверующий. Ты неверующий. Du bist ungläubig. Вера и знание. Glaube und Wissen. Что тебя, у тебя есть ангел. Dass du einen Engel hast. И Господь говорит: защищу его. Der Herr sagt: Ich werde ihn beschützen. Помните Псалом 90? Wie im Psalm 91. Язва не приблизится к жилищу твоему. Nichts wird sich an dein Haus heranwagen. Ха-ха-ха! Язва. Это все, все, что хочешь. Эпидемия. И все остальное. Das betrifft alles, egal ob Epidemie oder anderes. Я просто по милости Господа, вот с Леной, мы сохранены были от этой короны все это время. Wir waren mit Helene einfach durch Gottes Gnade bewahrt diese ganze Zeit der Epidemie. Хотя мы всегда обнимались со всеми людьми подряд. Obwohl wir Menschen umarmt haben. И даже нам хотелось заболеть этой дурацкой короной. Und irgendwo wollten wir auch erkranken. Серьезно, потому что нам нужно было в Америку лететь. Weil wir in die USA fliegen mussten. К родителям Лены. Zu den Eltern von Helene. А у нас не было этой бумажки дурной. Und wir hatten aber dieses Papier nicht. Что мы пережили, ну, болезнь, и теперь можем лететь. Dass wir diese Krankheit hatten und jetzt fliegen können. И мы думаем: дай мы заболеем, Господи. Und wir sagten: Herr, lass uns doch krank werden. Чтобы нам получить эту бумажку, потому что мы не хотели вакцинироваться. Damit wir dieses Papier bekommen. Weil мы не вакцинировались. Wir haben uns nicht impfen lassen. И не вакцинировались мы. Это решение каждого, но наше решение было такое. Das war unsere Entscheidung, dass wir uns nicht impfen lassen. И поэтому мы думаем: ну, один выход только, бумажку получить, надо заболеть. Und es gab nur einen Ausweg, dieses Papier zu bekommen. И мы уже коронапартию решили устроить у себя, уже со всеми целовались, обнимались. Und so haben wir schon alle umarmt und geküsst. И ничего. Und nichts geschah. И никак. И думаю: Боже. Egal, was wir machten. Просто милость Господня, конечно. Das war einfach Gnade des Herrn. Но работает Слово Божие. Und das Wort Gottes funktioniert. Он говорит: язва не приблизится к жилищу твоему. Er sagt: Nichts wird dein Haus erschüttern. И мы знаем. Und wir wissen. Потому что там же в этом псалме он говорит: ангелам своим заповедает о тебе. Denn im gleichen Psalm steht: Ich werde meinen Engeln befehlen. Ангелам своим заповедает о тебе. Охранять dich, тебя на всех путях твоих. Dich auf allen deinen Wegen zu bewahren. Нам надо верить в это. Wir müssen daran glauben. Чтобы это работало в нашей жизни. Damit es auch in unserem Leben funktioniert. Вера. Der Glaube. Вера. Der Glaube. Вера. Der Glaube. И второе он говорит: за то, что он возлюбил меня. Und weiter sagte: Dafür, dass er mich geliebt Последний hat. Последний стих Псалма 90. der zweite Vers aus dem Psalm 91. За то, что он возлюбил меня. Dafür, dass er mich geliebt я hat. Я избавлю его. Werde ich ihn befreien. Сохраню его. Ihn beschützen. Потому что он познал имя мое. Weil er meinen Namen erkannt hat. Он познал имя мое. Er hat meinen Namen bekannt. Поэтому я сохраню его. Deshalb werde ich ihn bewahren. Слышишь, это личное отношение к Господу. Das ist eine persönliche Beziehung zum Herrn. Это не мы. Das sind nicht wir. Это я и Господь. Das ist я, ich und Halleluja. Der Herr. Личное отношение. Eine persönliche Beziehung. Сохраню его. Ich werde ihn beschützen. Избавлю его. Ihn befreien. Потому что он возлюбил меня. Denn er hat mich geliebt. И познал имя мое. Und hat meinen Namen erkannt. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Он такой милостивый. Er ist so gnädig. Нам просто надо любить его, слышишь? Wir sollten ihn einfach nur lieben. Надо просто его любить. Man soll ihn einfach nur lieben. Amen. Amen. Amen. Amen. И почитай, уважай, имей респект перед духовными существами. Habe Respekt vor geistlichen Wesen. Они есть. Es gibt sie. Если ты будешь игнорировать, ну ты сам просто, ну, будешь виноват. Wenn du sie ignorieren wirst, bist du selber schuld. Okay. Мы много выигрываем, если мы понимаем об их присутствии. Wir gewinnen sehr viel, wenn wir uns ihrer Anwesenheit bewusst sind. И молись иногда, если тебе вот кажется это каким-то таким далеким таким, молись о том, чтобы это у тебя открылось. Und wenn du so fern scheinst, dann bete dafür, dass dir das offenbart wird. Богу это не сложно. Für Gott ist es nicht просто schwer. Так, просто так. Einfach so. Не думай, что для этого надо поститься, молиться. Denke nicht, dass man dafür fasten und beten muss. Вообще нет. Nein. Тебе надо просто любить Господа. Du musst einfach nur den Herrn lieben. И быть открытым к Нему. Und offen zu ihm sein. Один раз я гулял по аэропорту. Einst war ich spazieren am Flughafen. Я просто гулял по аэропорту. Bin da einfach entlang gelaufen. Смотрел на людей, как я это люблю. Und habe mir die Menschen beobachtet, wie ich das so gerne mache. Разные люди, разные национальности, красиво. Verschiedene Menschen, Nationen. Я что-то пил там. Hab irgendwas getrunken. Какую-то там колу. Нет, колу я никогда не пью. Cola trinke ich nie. Я пил воду. Я всегда там покупаю воду. Ich kaufe dort immer Wasser. В этом аэропорту я часто бываю. Und ich war часто. Oft schon an diesem Flughafen. Такой хаб, такой интернациональный хаб. So ein internationaler Flughafen. И много всегда народу, движения. Und es gibt da viel Bewegung. Я так гуляю, просто смотрю на людей. Und ich laufe entlang, schaue mir die Menschen an. И вижу прямо открытыми глазами. Und sehe mit offenen Augen. Не надо закрывать глаза. Если ты видишь ангела, не бойся. Wenn du einen Engel siehst, dann verschließ die Augen nicht. Вижу открытыми глазами. Это открытое видение. Ich sehe diese offene Vision. Стоит мощнейший, огромный ангел. Es steht ein riesengroßer Engel. Прямо передо мной стоит. Direkt vor mir. Под потолок этого здания. Bis zur Decke dieses Gebäudes. Открытыми глазами. Mit offenen Augen. Я смотрю на него. Und ich schaue auf ihn. И вижу крупным планом его лицо. Und ich sehe ganz deutlich sein Gesicht. Сейчас могу это все обрисовать, не буду. Ich könnte das jetzt beschreiben, mache ich jetzt nicht. Его волосы, его черты лица. Seine Haare, seine Gesichtszüge. Но главное, что было, это его улыбка. Aber das Wichtigste ist sein Lächeln. Улыбка. Sein Lächeln. Он смотрел и улыбался. Er schaute, lächelte. На меня. Auf mich. Okay. Okay. Okay. Я всегда понимаю, что если ангелы являются, что-то будет. Und ich verstehe immer, wenn sich Engel zeigen, dann wird was passieren. Что-то будет. Etwas wird passieren. Это не случайно. Denn das ist kein Zufall. Это не просто так вот для того, чтобы я сказал, я видел ангела. Das ist nicht einfach so, damit ich sagen kann, ich habe einen Engel gesehen. Я это только рассказываю, чтобы вы поняли, что обязательно будет что-то. Ich möchte, dass ihr begreift, dass dann immer etwas passiert. И я сажусь в самолет. Und ich setze mich in den Flieger. Все хорошо. Alles ist gut. Мы летим. Wir fliegen. Все хорошо. Alles ist gut. Я думаю, ангел здесь. Причем здесь ангел? Und ich denke, was macht der Engel? И мы влетаем в зону Нюрнберга. Und wir fliegen in die Zone über Nürnberg. И начинается турбулентность. Und es beginnt Turbulenzen. Такая, что вообще я ни разу не переживал. Solche Turbulenzen, die ich noch nie erlebt habe. А я много раз летаю. Und ich bin sehr oft geflogen. Но такого еще ни разу не было. Aber das habe ich noch nie erlebt. Самолет начинает дергаться, как сумасшедший. Der Flieger wackelt hin und her. Люди начинают орать в самолете. Die Menschen schreien im Flugzeug. И я потом только выяснил, что в этот вечер, как раз в этот вечер. Und das dann stellte sich heraus, dass an diesem Abend здесь, в этом регионе Нюрнберга, была какая-то буря мощная. Ein Sturm über Nürnberg war, ein starker, starker Sturm. И другие самолеты, которые подлетали, они переживали точно такое же. Und auch andere Flugzeuge, die landen и wollten, орали, das люди erlebten. Орали в страхе. Und die Menschen schrien vor Angst. Знаешь, я вспоминал всегда лицо ангела, когда этот самолет трясся, я видел лицо ангела. Und als wir diese Turbulenzen hatten, habe ich mich an das Gesicht des Engels erinnert. Потому что в аэропорту я понял, что у него все под контролем. Denn im Flughafen habe ich verstanden, dass er alles unter Kontrolle hatte. Он мне как бы говорил, так смотрел, говорил. Als würde er mich ansehen. Und sagen, все под контролем. alles unter Kontrolle. У тебя в самолете все будет хорошо. Du, im Flugzeug wird alles gut sein. Слышишь? Hörst du? Когда ты видишь ангела, wenn du einen Engel siehst, может что-то произойти. Kann etwas passieren. В твоей жизни. Но ты будешь готов. Aber du wirst bereit sein. Du готов для этого. Du wirst bereit dafür sein. Слышишь? Ангелы, они рядом с нами. Engel sind neben uns. Тебе не надо искать их каждый раз. Du musst sie nicht jedes Mal suchen. Я вообще не молился, не просил, не хотел видеть его. Ich habe nicht dafür gebetet, ihn zu sehen, wollte ihn Но gar nicht sehen. Господь показывает тебе, если надо. Aber der Herr zeigt sie dir, wenn nötig. Иногда надо. Manchmal ist es nötig. Скажи, надо. Sag, nötig. Иногда надо. Manchmal ist es nötig. Я думаю, что любому христианину раз в жизни нужно увидеть ангела. Ich denke, jeder Christ in seinem Leben sollte einmal einen Engel sehen, чтобы приобрести страх Божий, um ehrfurcht vor dem Herrn zu bekommen и потерять остальной страх. Und alle andere Angst zu verlieren. Okay. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Драгоценный Господь, Kostbarer Herr, спасибо тебе. Danke dir. Что ты снабжаешь нас dass du uns bewahrst, мощными телохранителями в нашей жизни. Mit, großen bodyguards in unserem Leben. Спасибо тебе, что они такие могущественные. Danke dir, dass sie so mächtig sind. Ты говоришь нам о том, что они служат нам. Und du sagst uns, dass sie uns dienen. Они служат нам. Sie dienen uns. Это реальные духовные существа. Das sind reale geistliche Wesen. Которые есть в этом мире. Die es in dieser Welt gibt. Которых ты поставил. Welche du hingestellt hast. На охрану порядка в этом мире. Als Wächter der Ordnung in dieser Welt. Но также на защиту и служение твоим Aber детям. Auch zum Schutz und Dienst an deinen Kindern. Которые нас призваны наследовать спасение. Die, die Erlösung bekommen. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Что и эту истину ты хочешь нам открыть. Dass du uns auch diese Wahrheit offenbaren möchtest. И эту истину, Господь. Diese Wahrheit, Herr. Которая полна Библия. Die voll ist, mit der die Bibel voll ist. Пусть наша жизнь, Господь, будет в этой красоте. Unser Leben soll in dieser Schönheit sein. В осознании духовной реальности. In dem Bewusstsein von geistlicher Realität. В нашей жизни. In unserem Leben. В нашей личной жизни. In unserem persönlichen Leben. И также в богослужениях церкви, Господь. Und auch im Gottesdienst in der Gemeinde. Что ты и сейчас даешь нам своих ангелов здесь. Dass du uns jetzt hier deine Engel gibst. Спасибо за них, Господь. Danke für sie, Herr. Благодарим тебя за благодать твою. Wir danken dir für deine Gnade. Скажи со мной, Господь. Sag mit mir, Herr. Открой мне глаза. Öffne mir die Augen. Я смиряюсь перед тобой. Ich demütige mich vor я dir. Я обещаю быть смиренным перед тобой. Ich verspreche, demütig vor dir zu sein. Если я увижу твое присутствие. Wenn ich deine Gegenwart erkenne. Через ангелов. Durch einen Engel. Я обещаю быть смиренным. Verspreche ich, demütig zu sein. Потому что ты, Господь, denn du, Herr, даешь мне это откровение. Gibst mir diese Offenbarung. Дай мне глаза, Господь, чтобы видеть. Gib mir Augen, um zu sehen, Herr. Благодарю тебя за это, Иисус. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Danke, kostbarer Herr. Halleluja. Ай, Господь, спасибо. Danke. Давайте мы совершим пожертвования свои. Lass uns geben. Да, проходите, проходите. Группа прославления, давайте вперед пройдем. Lobpreisgruppe, komm nach vorne. Слава тебе, Господь. Что наш ремонт продолжается. Ich sehe, dass die Renovierung weitergeht. Может, не совсем видите, но вот у нас здесь акустические панели появились. Ihr könnt hier akustische Paneele entdecken. Ага, и мы продолжаем работать. Und wir arbeiten weiter. Вот провели уже 500, около 500 метров кабеля. Haben etwa 500 Meter Kabel verlegt. Почти полкилометра. Stell dir vor, fast einen halben Kilometer. Мы провели здесь. Haben wir hier verlegt. an Kabel. Можно подумать, а что здесь проводить кабели столько? Man kann sich denken, wofür so viel Kabel? Слушай, надо. Man braucht es. Надо. Ja, man braucht es. Еще не закончилось. Und es ist noch nicht zu Ende. Не закончилось, еще будет гораздо лучше, гораздо лучше, гораздо лучше. Es wird noch so viel besser. И твои пожертвования не служат для этого. Und deine Gaben, die dienen dem. Знаете, на этой неделе многие, вот кто здесь были, они перевели большой счет на свое небесное конто. Viele, die diese Woche hier waren, haben eine große Summe auf ihr himmlisches Konto überwiesen. На свое небесное конто. Auf ihr himmlisches Konto. Okay, и у тебя есть сберегательный счет на небесах. Und du hast ein Himmelskonto. Пойми об этом, пожалуйста. Пойми, помни об этом. Und denke immer daran. Господь открыл нам каждому сберегательный счет. Der Herr hat uns jedem ein Konto im Himmel eröffnet. На небесах. А, да. Ja. Да, да. Ja. И эта возможность, это великое дело. Аллилуйя. Und es ist so eine große Möglichkeit. Я так счастлив, что Господь это сказал. Ich bin so froh, dass Gott das sagte. Он говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Dass er sagte, schafft euch Schätze im Himmel an. Собирайте. Sammelt sie. Это означает, что есть возможность собирать. Das heißt, es gibt die Möglichkeit zu sammeln. На небесах. Im Himmel. Сокровища. Schätze. Аминь. Amen. Эй, это великая честь. Das ist so eine große Ehre. Иметь сокровища на небесах. Schätze im Himmel zu haben. Если бы Иисус знал про банк и сберегательный счет, wenn Jesus über die Banken und Kontostände Bescheid wüsste, тогда их не было. Damals gab es sie ja nicht. Если бы они были, und wenn es sie gäbe, Иисус бы сказал, hätte Jesus gesagt, открывайте сберегательный счет на небесах. Eröffnet euch Konten im Himmel и переводите туда большие суммы. Und überweist dort große Summen hin. Это то же самое. Das ist das Gleiche. Что сказать, собирайте себе сокровища на небесах. Also sagen, sammelt euch Schätze im Himmel. Amen. И вот этот счет, он открыт уже. Und когда ты родился свыше, он открылся. Dieses Konto ist eröffnet, als du von neuem geboren wurdest. И твои дела. Und deine Werke. Это есть транзакции. Das sind Transaktionen на небо. In den Himmel. Wow. Wow. Transaktion. Transaktionen. Я сделал здесь доброе дело. Ich habe hier etwas Gutes getan. И туда пошла большая сумма. Und eine große Summe geht dorthin. Слышишь? Hörst du? Дела идут вслед за нами. Die Taten folgen uns nach. Все зафиксировано. Alles ist fixiert. Бухгалтерия Господня работает. Die Buchhaltung Gottes funktioniert. Дела их идут вслед за ними. Ihre Werke folgen ihnen nach. Каким образом? Auf welche Art und Weise? Вот именно в этом образе. Auf genau diese Art und Weise. У меня есть сберегательный счет. Ich habe ein Konto. Я забочусь о нем. Und ich sorge mich darum. Последнее время я больше забочусь о том счете, чем об этом. Und in letzter Zeit sorge ich mich mehr um dieses Konto als auf hier auf Erden. На этом счете все хорошо. Auf diesem Konto ist alles gut. На том счете важно, чтобы все было хорошо. Aber es ist wichtig, dass auf diesem Konto alles gut ist. Там. Dort. Важнее. Das ist wichtiger. Amen. Amen. Поэтому спасибо всем, кто служил в церкви у нас. Deswegen alle danke an alle, die gedient haben in der Gemeinde. Halleluja. Спасибо. И тем, которые жертвуют для этого дела, это ваша честь. Und auch die dafür opfern, das ist eure Ehre. Это ваша честь. Eure Ehre. Переводить туда на свой счет. Dort etwas zu überweisen. Amen. Amen. Дела их идут вслед за ними. Ihre Taten folgen ihnen. Знаешь, Павел, еще добавлю, будем петь. Und ich möchte Павел noch etwas hinzufügen. Дело, которое человек строил на земле, Paulus sagt, das Werk, das der Mensch auf der Erde erbaut hat, оно дает ему награду. Gibt ihm eine Belohnung. И он говорит, это дело будет испытано. Er sagt, diese Sache wird geprüft werden. И чье дело устоит, und wessen Werk besteht, тот получит награду. Der erhält eine Belohnung. Так написано. So steht es geschrieben. Чье дело не устоит, wessen Werk nicht besteht. Слышишь, дело. Wessen дело. Werk. Если дело не устоит, wenn das Werk nicht besteht, тот спасется, der wird errettet werden, спасется, errettet, но, aber, он там добавляет, но, er fügt hinzu, aber, так как бы из огня, aus dem Feuer heraus, так как бы из огня, als ob aus dem Feuer heraus, как будто тебя вытащили из пожара. Als hätte man dich aus dem Feuer herausgeholt. А что это? Was bedeutet das? Это то, что у тебя уже ничего нема. Bedeutet, dass du nichts mehr hast. Ничего. Nichts. Кроме твоей одежды на тебе. Außer der Kleidung an dir. Знаешь, я бы не хотел спастись. Wisst ihr, ich würde nicht errettet werden wollen. Прийти на небеса. In den Himmel kommen. И обнаружить, что у меня там ничего нет. Und erkennen, dass ich dort nichts habe. Ничего. Nichts. Как бы из огня. Als ob aus dem Feuer heraus. Та-дам. Да, я спасенный, да. Ja, ich bin errettet. Но у меня там ничего нет. Aber ich habe dort nichts. И тогда ты идешь и стучишься к друзьям. Und dann gehst du, klopfst bei deinen Freunden. Иисус об этом тоже сказал. Auch darüber sprach Jesus. Заботьтесь, чтобы у вас были друзья. Achtet darauf, dass ihr Freunde habt. Там. Dort. Чтобы они вас приняли. Dass sie euch annehmen. В небесные обители. In himmlische Obhut. В свои квартиры. In ihre Wohnungen. На небесах. Im Himmel. Это все Иисус говорит. All das sagt Jesus. Чтобы вас приняли. Damit ihr angenommen werdet. Тук, тук, тук, тук, тук. Klopf, klopf. Эй! Привет! Hallo. Я рад тебя видеть. Ich freue mich, dich zu sehen. Вот таких друзей надо иметь на небесах. Solche Freunde sollte man im Himmel haben. А если ты тук, тук, тук, тук? Wenn du klopf, klopf. Ты так. Ты кто? Und man öffnet ihr und sagt, wer bist du? А, я пришел сюда на небеса, а оказалось, что у меня нет квартиры. Ich bin hier im Himmel gelandet, habe aber keine Wohnung. Ты меня не примешь к себе? Kannst du mich nicht aufnehmen? До свидания. Auf Wiedersehen. А, Иисус сказал. Jesus sagte das. Следите, чтобы у вас были друзья. Achtet darauf, dass ihr Freunde habt. И как мы приобретаем друзей? Через дары, через служение, через подарки, через служение друг другу. Und wir bekommen Freunde im Dienst aneinander, an Geschenken und anderen Dingen. И он там рассказывает, как это делать. Und er erklärt dort, wie man das macht. С помощью неправедного богатства. Mit Hilfe von неправедного богатства. Nicht richtigem Reichtum. Это вот это земное богатство. Das ist dieser irdische Reichtum. Вот эти евро. Diese Euros, которые у тебя есть, die du hast, приобретай друзей. Und schaffe dir Freunde. Ай-яй-яй, Господь, спасибо тебе. Danke, Herr. Мы хотим вот эти экраны еще поставить. Можно еще раз экраны показать? Вот эти экраны. Wir möchten diese Bildschirme an den Seiten noch montieren. Здесь, и здесь. Und auch hier. Будет красиво. Und es wird schön sein. Дуже гарно будет. Es wird wunderschön. Давайте встанем. Lass uns aufstehen. Давайте еще споем. Und nochmal singen. Halleluja. Ja, alles was Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ja, alles was. Ja, alles was Atem hat. Atem hat. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich preis dich im Teller. Ich preis dich auf Höhe. Ich preis ликует бой. Вся земля, господа, господа, прославляй, прославляй, ликуй бой, ликуй бой. Вся земля, господа, господа, прославляй. Классно! Классно! Спасибо! Vielen, vielen Dank! Спасибо, Господь, тебе! Vielen Dank, Herr! Вау! Пастор, спасибо! Vielen Dank, Pastor!